Глава 15. Этим вечером стол к ужину был сервирован по минимуму. Сказывалось отсутствие прислуги. Гости обслуживали себя сами, и вопрос «тебе добавить» лейтмотивом звучал с той и с другой стороны стола. Однако основной вопрос, который сидел у всех в головах, был «что происходит?». По суете инспектора и его помощника, женщины не могли не догадаться, что в доме опять что-то стряслось. Однако они оставались в полном неведении, что делало обстановку за столом напряженной, а услужливое «тебе добавить» звучало все более натянуто. В столовой появилась Каролина. Она молча прошла к столу и устало опустилась на стул. «Каро, что случилось?» Николь подбежала к подруге и, взяв бокал, налила ей красного вина. Каролина отрешенно смотрела куда-то перед собой в стол. «Что это инспектор с помощником разбегались? Бегают и ничего не говорят?» — сокрушенно пожаловалась Элеонор. «И выходить не дают», — добавила Жаклин в тон хозяйки. «Что, поймали кого-то?» — спросила Люси с ноткой участия в голосе. Кажется, вечность Каролина смотрела в одну точку на столе и ничего не отвечала, словно даже не замечая встревоженных подруг и не слыша их вопросов. Вечность продлилась полминуты. Наконец Каролина взяла бокал и сделала один большой глоток. «Девочки, Ивон убита», произнесла она, не поднимая глаз. «Господи!» — послышался сдавленный возглас Элеонор. Она взялась рукой за горло. «Как?» — Николь плюхнулась на стул рядом с Каролиной. «Яд!» — все так же отрешенно заключила Каролина и отпила еще вина. Не обращавшая все это время на себя внимания Шанталь вдруг начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. Сначала казалось, что она просто качает головой в знак сопереживания произошедшему, но амплитуда ее движений стала нарастать. Она начала потихоньку подвывать и, наконец, остановившись, зарыдала. «К черту! Нас всех отравят! Сколько можно здесь сидеть?» Шанталь вскочила со своего места и побежала к выходу, но в этот момент в дверях появился Поль. Помощник инспектора преградил ей дорогу. «Вы не имеете права меня здесь держать!» — в слезах кричала Шанталь, начав задыхаться. «Мне нужно на воздух! Я хочу домой!» Девушка попыталась сдвинуть агента в сторону, двумя руками надавив на него сбоку. Однако Поль не поддался ее натиску. Не сдвинувшись ни на миллиметр со своего поста, он стоял, не глядя на зашедшуюся в истерике модель, и не выдавал никаких эмоций. Хозяйка дома вскочила со своего места, подбежала к Шанталь и взяла ее сзади за плечи. «Шанталь, девочка, скоро все кончится», — ласково успокаивала девушку Элеонор. «Когда?» Шанталь резко повернулась к Элеонор. «Когда все кончится? Когда нас отсюда вынесут? Дудки, я предпочитаю выйти отсюда сама». Шанталь снова развернулась к Полю и, упершись кулаками ему в грудь, снова попыталась сдвинуть его с места. «Пусти меня!» — прокричала она и надавила всем телом. Помощник инспектора слегка отклонился назад, но с места не сдвинулся. Было интересно наблюдать, как этот вечно улыбающийся провинциальный простачок изменился. В его глазах не было ни намека на искру игривости или веселья, которое, казалось, было неотъемлемой частью его добродушного взгляда. Поль был тверд и абсолютно безучастен к слезам Шанталь, как будто у полицейского внезапно отключили всю человеческую составляющую. «Их что, зомбируют?» — тихо проговорила Люси, глядя на Поля. Наблюдая за сценой, она, прихватив свой бокал, подошла ближе к Каролине и Николь. «А мне он таким еще больше нравится», — мечтательно проговорила Николь. Между тем Шанталь, поняв, что выбраться из столовой не получится, сникла. Она дала Элеонор обнять себя и увести обратно за стол. Хозяйка шато усадила девушку рядом с собой и нежно погладила по голове. «Девочка моя, как же тебя успокоить? Попей водички». Жаклин вскочила и, наполнив из графина с водой стакан, подала его Шанталь. Девушка всхлипывала и пила, делая отрывистые глотки. «Ну вот, давай осторожненько», — приговаривала Элеонор. «Спасибо». Шанталь допила воду и поставила стакан на стол. «Тебе лучше?» — спросила Элеонор. «Да, спасибо. И извините меня». Шанталь попыталась улыбнуться. «Ну что ты?» — Элеонор махнула рукой. «Вы знаете, мне так страшно. Трупы. Я до сих пор вижу лицо Марьяны. Это ужасно». «Да, девочка, да». Графиня нежно наклонила голову девушки к себе на плечо и снова погладила. Шанталь плакала все тише. «Девочки», — голос Люси заставил сидящую рядом Николь вздрогнуть. «А где Орлен?» «Она пропала», — со вздохом ответила Каролина. «Как? Совсем?» Николь чуть подпрыгнула на стуле и повернулась к подруге. «В доме ее нет». Каролина отпила вина из бокала. «Сбежала», — весомо произнесла Люси. «Взяла кое-какие вещи и ушла». Голос Каролины был абсолютно безэмоционален. «Так значит, это она? Марьяну и Ивон?» «Выходит, что так». Люси взяла бокал и откинулась на спинку стула. «Дела», — протянула она. «Не могу поверить, что Ивон больше нет». Люси опустошила свой бокал. «Она, конечно, не сахар была, но чтобы вот так...» Люси задумалась, вернула бокал на стол и, повернувшись к Каролине, как-то вдруг по-детски, в крайнем непонимании спросила. «А за что?» Похоже, только сейчас до нее стало доходить. Подруги, с которой она была знакома с раннего детства, училась с ней в школе, а затем в университете, с которой много лет спорила и от которой терпела немало обид на протяжении последних лет. Ее больше нет. Кто-то взял и нагло выдрал кусок из ее с Ивон 50-летней истории, вырвал Ивон из ее жизни, оставив огромную рану. И в эту минуту, с пришедшим пониманием, что ее подруги больше нет, эта рана начинала болезненно ныть. Люси уже не слушала Каролину. «В том-то и дело, что я пока не могу понять. Неве говорит, что когда ее арестуют, все встанет на свои места. Но то, что это она отравила Ивон и Марьяну, у него не вызывает сомнений». Шанталь посмотрела на Каролину и с надеждой спросила. «Значит, мы сможем отсюда уехать?» Каролина посмотрела на Шанталь взглядом, выдававшим жалость и разочарование. «Как?» — в голосе модели прозвучало отчаяние. Каролина не успела ответить. В столовую вошел инспектор. Он остановился и оглядел присутствующих. «Уважаемые дамы, я думаю, не стоит объяснять вам, что произошло». Невье посмотрел на Каролину и продолжил. «К сожалению, убийце удалось скрыться, но мы обязательно ее отыщем. Не вижу смысла больше вас задерживать. Как только разберут завал, а я думаю, это произойдет завтра, вы сможете покинуть шато. Перед тем, как вы уедете, мы оформим ваши показания, и вы свободны». Послышался облегченный вздох Леонор. «Мы сможем уехать!» В голосе Шанталь прозвучала надежда. «Да, девочка, да!» Мягко отозвалась Леонор. Каролина решительно поднялась. «Я против!» Шанталь сорвалась со своего места. Она подбежала к Каролине и закричала. «Ты не можешь держать нас здесь! У тебя нет никакого права! Ты такая же гостья, как и мы!» Шанталь повернулась к женщинам, ища у них поддержки. «Девочки, скажите ей...» «Каро, может, правда, вроде ясно уже все?» Нерешительно предложила Люси. «Вот видишь», — ухватилась Шанталь за слова Люси, — «послушай, что твоя подруга говорит». Каролина, не обращая внимания на выпады Шанталь, устало взглянула на Люси и, улыбнувшись уголком рта, спросила. «Мы можем поговорить, инспектор?» «Конечно», — помедлил инспектор с ответом, не поняв сразу, что вопрос был адресован ему. «Наедине». Каролина прошла к выходу, Поль открыл перед ней дверь. Девушка вышла, инспектор и его помощник последовали за ней. Дверь за ними закрылась. «Что вы задумали?» — спросил Невье Каролину, как только они вошли в парадную. «Отравление Ивон Орлен мне кажется слишком явным, глупым даже». «Но вы согласны, что яд Ивон дала именно Орлен?» «Да. Но зачем она это сделала, зная, что все подозрения сразу же падут на нее? Почему здесь, сейчас?» «Просто выдался удобный случай». «В том-то и дело». В сердцах повысила голос Каролина, затем сдержанно продолжила. «В том-то и дело, что он абсолютно неудобный. Она же сама себе приговор подписывает». «Но она скрылась». «Куда?» Каролина опять не сдержалась, чтобы не повысить голоса, но снова взяла себя в руки. «Куда, по-вашему, она собиралась сбежать, зная о том, что мы отрезаны от ближайшего населенного пункта? Зачем идти на такой рискованный шаг?» «Вероятно, ей подвернулся случай, от которого было трудно отказаться. Что-то спонтанное. Она решила рискнуть». «Не слишком удобный случай». «Согласен. Но если Ивон собиралась что-то рассказать нам, и у Орлен просто не было другого выхода, как убрать ее раньше, чем она это сделает, ей пришлось им воспользоваться, не задумываясь о последствиях». «Пожалуй», — неуверенно сказала Каролина. Она задумалась. «Как вы думаете, ваши подруги поверили, что я хочу их отпустить?» «Думаю, да». «Зачем вам это? Хотите с ними поссориться?» «Хочу ускорить события». «Вы считаете, что у Орлен есть сообщники?» «Уверена. Один — это точно». Инспектор внимательно посмотрел на Каролину. «Будьте осторожны». Впервые за все время в голосе Невье прозвучали трогательные нотки. Решительным шагом Каролина вошла в столовую. Подошла к столу и, осмотревшись, нашла свободное место с нетронутой сервировкой. Взяв тарелку, она положила себе салат, налила вина, села за стол, бросила на колени салфетку и начала есть. Тишина давила. Каролина ощущала на себе взгляды женщин, и, казалось, пружина терпения присутствующих вот-вот лопнет, и снова разразится истерика, которая, возможно, перерастет в скандал. Каролина положила себе еще салата. «У меня есть две новости», — буднично произнесла она. «Одна хорошая, другая плохая». «Начни с плохой», — буркнула Жаклин. «Нам придется задержаться еще на пару дней». Шанталь вздохнула. «Но вы уже можете разойтись по своим комнатам». Каролина одарила всех самой искренней улыбкой и, подняв бокал, сделала глоток. Шанталь вскочила со своего места и вылетела из столовой. Ее дефиле осталось без должного внимания. «Нетрудно догадаться, что все мы по-прежнему подозреваемые». Жаклин подняла свой бокал и допила остатки вина. «Нет-нет, не все». Каролина продолжала с аппетитом поглощать салат. «Надеюсь, ты не страдаешь фаворитизмом?» В голосе Жаклин звучала ирония. «Могу тебя в этом заверить». «Хорошая у вас подружка». Жаклин посмотрела на Люси и Николь и поднялась. «Спокойной ночи, девочки. Большое спасибо за ужин, Нора». Элеонор слегка наклонила голову в знак признательности, и Жаклин покинула столовую. «Ладно, девочки, вы тут хозяйничайте, а я пойду спать». Элеонор встала из-за стола и подошла к Каролине. «Каро, может, прав инспектор? Зачем девочек здесь держать?» «Может, и прав», — задумчиво ответила Каролина. Хозяйка дома направилась к выходу. «Спокойной ночи, девочки». «Спокойной ночи, Нора». Ответила Люси, и ее поддержали голоса Каролины и Николь, оставшихся за столом. «Элеонор!» — спохватившись, окликнула Каролина. «Мне нужно переговорить с Жерменом. Он наверняка еще на кухне». «Отлично. Спасибо». Каролина повернулась к Люси и Николь. «Ники, подождите меня здесь». «Да в легкую», — ответила за двоих Люси. «Только давай встретимся в гостиной. Курить хочется». «Договорились». Повар стоял над раковиной и мыл большую кастрюлю, которая явно не уместилась бы в посудомоечной машине. Заметив вошедшую на кухню Каролину, он закрыл воду и вытер руки о полотенце, висящее у него на плече. «Здравствуйте, Жермен», — начала Каролина. Повар кивнул. «Жермен, помните, вы говорили мне, что Марьяна в последнее время много плакала?» Жермен насторожился. «Да, но, повторяю, у нее не было депрессии». «Я не об этом. Вы не припомните, как часто она звонила в последнее время по телефону? Вернее, не показалось ли вам, что Марьяна слишком часто разговаривала по телефону? Может быть, вы заметили, что она, например, плакала именно после этих разговоров?» Повар задумался. В раздумьях он даже позволил себе опуститься на стул. «И правда, как же мне это в голову не пришло? Сейчас, когда вы сказали, Марьяна уходила из кухни и возвращалась со слезами на глазах. Пару раз я видел ее у телефона, спрашивал, кому она звонила, но она говорила что-то про подружку, только вид у нее был какой-то странный. Будто это был совсем не повседневный разговор», — предположила Каролина. «Именно. Вид у нее был грустный и какой-то раздраженный». «Скажите, у вас есть дети?» Каролина подсела за стол. «Нет?» — Жермен грустно улыбнулся. «И не было?» «Нет?» «Извините, Жермен, но почему вы с Марьяной не завели детей?» Повар глубоко вздохнул. «У Марьяны был сын. Вернее, около 20 лет назад она родила, но ребенок оказался мертвым. Понимаете?» Жермен пристально посмотрел в глаза Каролине. «Она очень боялась. Боялась, что это может повториться». Каролина положила свою руку на руку Жермена. «Извините меня еще раз, Жермен», — вкрадчиво произнесла она. Повар кивнул. «Я думаю, вашу жену убили не по ошибке. Но я вам обещаю, что найду убийцу». На губах Жермена снова промелькнула грустная улыбка. Подходя к гостиной, Каролина столкнулась с помощником инспектора. «Вы знаете, у нас пропал комплект скалолазного снаряжения», — начал Поль, как только увидел Каролину. «Даже не представляю, как Орлен собирается им воспользоваться. Одна. Это практически невозможно и очень опасно». «Итак, она, похоже, решила сбежать из имения. Как странно». «Странного ничего нет. Ею движет отчаяние». «Боюсь, что ею движет совсем другое чувство», — пробормотала Каролина. «Что?» — не расслышал Поль. «Да вы не волнуйтесь, далеко она все равно не уйдет». «Да-да», — отрешенно отозвалась Каролина, не глядя на помощника инспектора. «Мы закончили с протоколом с места убийства Ивон. Сейчас перенесем труп». «Как здорово», — не задумываясь, ответила Каролина. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Помощника инспектора несколько насторожило рассеянное состояние Каролины, но тут она, наконец, посмотрела на него и сказала. «Пока нет, спасибо». «Я буду поблизости», — Поль улыбнулся. «В случае чего, кричите». «Постараюсь», — улыбнулась ему в ответ Каролина. Войдя в гостиную, Каролина нашла там Люси и Николь. Они сидели за кофейным столиком и курили. Бутылка арманьяка никак не заканчивалась, и сейчас в который раз составляла им компанию. Кажется, она стала частью интерьера гостиной, так же, как и кресло, в одно из которых с удовольствием плюхнулась Каролина. Она взяла сигарету и закурила. «Ну что, мадам, я против. Мы тоже теперь подозреваемые?» В голосе Николь звучал явный сарказм. «Не говори глупостей», — отмахнулась от нее Каролина. Она взяла у нее бокал и сделала глоток. «Расскажите мне лучше. Ничего странного вы в доме не видели? Чаще вас, по-моему, на кухню никто не шастал». «Шастал», — передразнила Каролину Люси. «Чаще нас, может, никто и не шастал, а вот Ивон, помнится, нас опередила». Люси повернулась к Николь. «Ты помнишь, когда мы только приехали?» «Точно», — подтвердила Николь и посмотрела на Каролину. «Ты еще сказала, что нам не втерпешь. Мы искали кухню и вышли на нее по смеху». «Кто-то смеялся, и мы пошли на голос», — добавила Люси. «А когда подходили к кухне, оттуда вылетела Ивон. Она Люси чуть с ног не сбила». Николь забрала у Каролины бокал, отпила и вернула. «Да-да, я еще сказала, что она горло первое пришла промочить». Люси отпила из своего бокала. «А дальше?» «А что дальше? На кухне была Марьяна, царство ей небесное. Она нам и налила». Люси затянулась сигаретой. «И все?» «Да вроде все». «А смех чей был, Ивон или Марьяны?» «А кто его разберет?» Люси откинулась на спинку кресла. «Подожди, подожди!» Николь посмотрела на Люси. «Мне кажется, что смех был Ивон. Она смеялась. Ты помнишь, мы когда вошли, у Марьяны глаза были в слезах?» «Ну да, она ж лук резала». «Так-то оно так», — размышляла Николь. «Только луковицу-то она взяла и разрезала, когда мы с тобой вошли. Нарезанного лука у нее не было. От одной луковицы у нее вряд ли бы слезы проступили». «Ты уверена?» Каролина допила арманьяк и поставила бокал на стол. «Точно, точно». Люси подалась вперед. «Луковица нечищенная была. Я смотрю, она в слезах, и луковица лежит. Я же ее и спросила. Лук? Она сказала, что мужу помогает». «Получается, смеялся вон. Не могла Марьяна смеяться. Да и смех был такой, знаешь, вызывающий». Наполняя бокал, который теперь делила с Каролиной, сказала Николь. «Точно. Ивон смеялась. Это на нее похоже», — подтвердила Люси. «Больше ничего не вспомните?» «Вроде нет», — Люси задумалась. «Разве что...» — она посмотрела на Николь. «Ты помнишь, когда мы по коридору проходили? После кухни?» Николь ухмыльнулась. «А, ну это глупости», — она махнула рукой. Люси и Николь наклонились друг к другу и засмеялись. «Что? Что?» — нетерпеливо переспросила Каролина. «Да ну, фигня!» — Николь хихикнула еще раз каким-то басом. «Просто одна девушка любовью занималась». «Ага, сама с собой. Слушай, но не успели приехать», — почти пожаловалась Каролине Люси. Подруги снова засмеялись. Люси и Каролина подняли бокалы, а Николь — бутылку с остатками арманьяка. Стекло звякнуло при встрече друг с другом, и часть интерьера наконец-то была допита.